Друзья, мы будем сейчас еще слушать Слово Божие, и первую часть мы закончим, и потом приступим еще к нашим рассуждениям, которые также являются, в общем, служением Богу. И сегодня мы будем читать из Евангелия от Луки, 24 главы. Евангелие от Луки, 24 глава. Здесь я прочитаю 32 стих. Но мы, конечно, будем рассматривать всю историю, весь контекст. Это история о тех двух учениках, которые шли из Иерусалима в Эммаус. Ну вот, я прочитаю сначала 32 стих, как бы он будет таким заглавием. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание». Вот такое у них было воспоминание. Не горело ли сердце наше? Друзья, Евангелие, которое мы проповедуем, которое мы уверовали, оно заключается в таких коротких и ясных истинах. И мы уже рассматривали те истины, которые являются как бы объективными. То есть они не зависят от того, как мы к ним относимся. Это факты, такие, например, как Христос умер на Голгофском кресте. Независимо от того, как я к нему отношусь, или ты, или мы все, этот факт уже совершился. Христос уже умер. И Он воскрес. Одни люди в это верят, другие не верят. Но от этого не меняется сам факт. Христос воскрес из мертвых. И Он вознесся. И во Христе есть прощение грехов. Ну вот, я хочу обратить внимание на то, что апостол Павел в 15 главе не заканчивает этим повествование. Он говорит, что вот Христос умер за грехи наши по Писанию. И был погребен, и воскрес третий день по Писанию, а потом он дальше продолжает, а потом он явился. Он явился. Он явился Иакову, Петру, он явился более нежели 500 братьев, а потом и мне явился. И вот как раз в этом личном отношении ко Христу, в этой личной встрече, личном познании Иисуса Христа заключается то Евангелие, которое дает спасение вот лично мне, и вам, и нам. То есть здесь вовлекается наше сердце. Ну и вот мы здесь прочитали, что Христос явился в том числе двум ученикам, которые шли из Иерусалима в Эммаус. Одного звали Клеопа, имя другого здесь не указано. Предание предполагает, что это был именно сам Лука, евангелист. Ну, вот так, одна из версий, так, может быть, самая популярная. Ну, мы не знаем, но факт тот, что вот они шли и рассуждали там между собой, и к ним подошел Иисус Христос. Они его не узнали, но потом он начал с ними разговаривать, и не просто разговаривать, а разговаривать с ними, изъясняя им Писание, которое говорит об Иисусе Христе. И потом, когда они слушали вот это объяснение, когда они с ним так общались, у них начало что-то в сердце меняться. И вот они потом вспоминали, что сердце у них загорелось. У них в сердце загорелась как раз вот эта самая живая вера, любовь, упование. Впрочем, мы немножко порассуждаем о том, что значит, когда наше сердце горит любовью к Богу. То есть оно зажигается и наполняется чем-то таким святыми, чувствами, святыми побуждениями. Ну, вообще-то говоря, наши сердца часто бывают равнодушны. Не только в смысле духовном, а даже в таком... Ну, вот на этом собрании. Вот мы слушаем, например, проповедника. Я так смотрю и думаю, ну, вот хорошо, вот брат Сережа говорит. Ну, интересно, наверное, чье-то сердце неравнодушно к нему, думаю. Или вот брат Алексей. Наверное, что-то сердце к нему неравнодушно. Ну, конечно, прежде всего, вот родные, дети по-особому хотят. Вот, чтобы папа хорошо слово сказал. Правда же? Да? Вот, видишь, что нет? Правда, я угадал, да? Вот отец родной сидит. Наверное, он неравнодушен. Как сын у него слово говорит. Ну, а все остальные, ну, как-то так более отдаленно, да? Ну, может, друзья переживают. Вот я там говорю, ну, я знаю, что жена за меня всегда болеет. Она дома всегда мне это потом высказывает, там вот. Что я не так там сказал, вот, вот очень оценю, вот неравнодушное отношение, видите. А, к Слову Божию тоже, вот Слово Божие читается, у нас бывает иногда очень такое, ну, читается, и как вот одно ухо выходит, другое выходит. А, особенно, когда оно, как ни странно, когда читается правильно. Когда правильно читается, оно похоже на ту, как вот каша манная так хорошо так проплывает, и нигде тут вроде не цепляется. Ну, оно приносит пользу нашим душам, да. Но иногда мы не имеем какого-то вовлечения в это дело. Я хочу привести вам пример про одного своего земляка, такого известного там. Он в молодости любил, ну, такие экстраординарные некоторые вещи проделывать. И вот, значит, с молодежью где-то в поездку ехали, и сидят, значит, круг молодежи. А раньше молодежь была активной в том смысле, вот свидетельство, в том смысле, что вот пели в электричке, там, в поездах пели песни, там, свидетельствовали. Ну, сейчас тоже есть, но сейчас как-то немножко не так. А? Да, и вот он говорит, я сейчас, говорит, буду злых духов вызывать. Хочешь, я вызову сейчас злых духов тут вот, в вагоне? А, говорит, а как ты будешь вызывать? Ну, сейчас посмотришь, говорит. Встает, открывает Библию и читает. «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Один стоит, что тут пропаганду разводишь? Один злой дух уже обозвался. Так, другой там, значит, прекратите тут, понимаешь, свою сектантскую агитацию. Еще один злой дух обозвался. То есть, видите, Слово Божие иногда на нас производит такое действие, ну, просто касается нашего сердца. И, ну, мы не, так сказать, как-то должны на это отреагировать. И у нас просто не хватает, как бы, силы, ну, удержаться. Ну, то есть, надо на это отреагировать. А иногда просто так, ну, прослушали, и все. Никакой реакции, видите, вот. Все зависит от того, как наше сердце в это вовлечено. Да, но я, конечно, совсем не за то, что мы должны какие-то выходки тут вот предпринимать или какие-то экстраординарные там предпринимать, что такие меры. Господь, конечно, нам не допускает в жизни для того, чтобы действительно с нас стряхнуть просто такое равнодушие и вот такую какую-то беспечность, особенно к вещам духовным. Да, ну, а вот сердце наше, я говорю, что не только у неверующих может быть равнодушно, и хуже, чем равнодушно. Равнодушие – это только прикрытие, это форма самозащиты, это реакция самозащиты грешника, грешного сердца. То есть, как бы такое напускное равнодушие, как бы так, ну, человек говорит… Да, ну я, в общем-то, ничего не имею против, там, и против Бога, и ничего не имею против, но я вот пока что вот неверующий. Милые мои, это просто реакция самозащиты такая, плотского грешного сердца. Иногда она перерастает в более агрессивную, как бы такую реакцию, и тогда получается какая-то, может быть, даже злословие там или что-то такое. Но иногда я вам скажу, что человек, который злословит или вступает в спор, он может быстрее прийти к Богу и к познанию истины, чем человек, который просто как-то так нейтрально себя вроде ведет и вроде как даже лояльно. Вот. Но, может быть, в этом собрании есть те, которые пока что и к Богу, и к Слову Божьему находятся в таком пассивном состоянии, и ничего не касается вашего сердца. А знаете почему? Слово Божие нам открывает почему. Потому что наше сердце по природе ожесточено, оно оно затвердевшее, оно окаменевшее по отношению к Богу. Вот так в Слове Божьем ряд характеристик нашему сердцу дано. Например, что у народа сего сердце буйное, лукаво сердце человеческое более всего, крайне испорчено. Но может быть надменным, самонадеянным сердцем. Оно может быть окаменевшим. Ну и, дорогие друзья, необходимо возрождение, перемена сердца по отношению к Богу. Перемена необходима. И если у кого сегодня есть сердце здесь равнодушное, беспечное, холодное, каменное, молитесь, чтобы Господь сердце переменил, потому что мы сами этого сделать его не можем. Мы можем вежливо или невежливо, или в каком-то форме, в какой-то форме выражать равнодушие, протест, но такую реакцию нашего грешного сердца, реакцию самозащиты. Но будем молиться, чтобы Господь помог нам открыть свое сердце по отношению к Богу. Ну, а вот давайте мы посмотрим на сами на себя верующие, вот кто считает, что мы уже возрождены, нам дал Господь новое сердце. Я хочу одну песню напомнить. Очень она показательна. Здесь такие слова, которые характеризуют иногда состояние сердца и верующего человека. Это вот здесь в сборнике номер 35. Вы можете открыть и прочитать вместе со мной. Называется так гимн: «Как снеговой покров зимой скрывает грудь земли, так сети мира суетой мне сердце облегли. Твой образ в сердце затемнен, в стремлениях силы нет, в делах моих царит закон, угас свободы свет. Благое иго для меня непоборимый гнет, во мне нет радости огня, сомнение сердце жжет. Я с миром не ищу борьбы, и мне приятен сон. И даже в час моей мольбы земным я угнетен». Аминь, да? Вы аминь говорите, да? Все? Некоторые, да? Иногда мы говорим аминь. Так оно и есть, да? «Я пред тобой, как лед, застыл. Дохни же на меня, источник вечного огня, возжегший огонь светил. Я черств, как камень, сердцем стал, но как плавильщик ты из сердца выплави металл сердечной чистоты». Хороший гимн. Он в том смысле хороший, что описывает, что сердце христианина, увы, тоже может охладевать и становиться черствым и каменным по отношению к Богу, по отношению к нашим христианским обязанностям. И вот ученики по дороге в Эммаус, они в житейском таком человеческом смысле отнюдь не были какими-то людьми, ну, отрешенными от событий. Наоборот, они шли и горячо рассуждали о происшедших событиях. Но, увы, сердце их от этого не было горячее по отношению к Богу. И это говорит о том, что когда мы, часто верующие, ведем религиозные разговоры, разговоры о религиозных даже лидерах каких-то там, или споры о правильности того и другого течения, например, направления, мнения, когда мы разговариваем иногда о том, какие бывают несправедливости среди верующих, например, то, увы, о традициях, то, увы, это наше сердце не поднимает, оно нас не пробуждает, оно нас не ободряет, не возвышает. Это не исполняет нас Духом Святым, не приносит нам радости. Сердце наше остается пустым и каменным. И вот Господь подошел к этим ученикам, которые как раз вот так вот были заняты таким разговором религиозным, и вот он им и говорит: О чем? Это вы, идя, рассуждаете между собой. И от чего вы печальны? Они ему стали говорить. И, между прочим, рассказали, как все как есть. И это, дорогие друзья, очень хороший для нас пример, что мы должны быть искренними перед Богом в том, что у нас на самом деле есть на сердце. Вот что есть на сердце, о том надо и молиться, и просить, чтобы Бог нам, короче, как-то вывел вот из положения, или вообще, так сказать, вот разъяснил ситуацию. Потому что есть такая фарисейская склонность у верующих выглядеть красивее, чем мы есть на самом деле. Выражаться краше, чем на самом деле оно у меня на сердце. Опять же, этот самый брат, о котором я уже говорил, тоже как-то молился с одним, вместе молился с одним братом молодым. И тот, значит, молится, молодой брат: «Господи, вот исполни меня силой Духа Святого, чтобы я был ревностным, усердным, горячим». А этот не сказал «аминь». Аминь не сказал. А знаете, когда вот мы тут в собрании, кто сказал, кто не сказал «аминь», как-то кто-то все равно так, хор так сказал «аминь» какой-то, да? А если мы вдвоем молимся, и вот не сказал «аминь», ну ты почему же «аминь» не сказал? А он говорит: «Брат, ну ты же только что мне рассказывал, что ты хочешь очень купить мотоцикл и уже деньги накопил. Но о чем ты просишь Бога? Духи Святого, может, тебе сейчас не нужен ни Дух Святой, ни сила свыше. Тебе нужен мотоцикл. Ну, проси Бога как есть. И, Господи, пошли мне мотоцикл». То есть, будь ты естественным перед Богом, говори то, что есть на самом деле у тебя в сердце. Тебе надо жениться, ну, моли, вот, Господи, мне надо жениться, допустим, там, выйти замуж. Ну, так и молись. Так и молись, мне надо квартиру получить, не знаю, что там надо нам с ним. Нужно быть перед Богом честными в наших сердечных намерениях и открывать. А Господь разберется, Господь разберется, что к чему. Он нас направит к тому, что надо для Его славы. И вот Господь потом их направляет на в должное русло. Ну, и мы, конечно, тоже должны уметь направлять и беседу, и молитву в должное русло. Начинать-то, может быть, начало бывает так вот непринужденно, естественно, с чего угодно, но вот потом важно все-таки к правильному берегу же привести все. Так вот, Господь и приводит к правильному берегу. Он им разъясняет о самом себе. И разъясняет Он им, и это важно подчеркнуть, разъясняет Он им из Писания. Вот посмотрите, здесь сказано, 27 стих: «И начав от Моисея и из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Мы уже вот говорили о том, что так важно нам иметь какое-то личное отношение к Богу, к Иисусу Христу. Я тут немножко затронул такую склонность человеческого сердца нашего, человеческой природы, либо познавать Бога и исследовать Библию, и познавать вопросы веры умственно, так сказать, нашим интеллектом, либо вдаваться в мир чувств, в мир мистики и ожидать какого-то опыта, каких-то ощущений духовных переживаний. Так сложилось, что в истории церкви были как раз целые течения. Одно из них называлось схоластика, а другое – мистика или мистицизм. Вот те, которые схоластики, слово «школа» значит, такие люди, которые старались объяснить умом, рационально. Например, вопросы, как примирить науку и религию, как объяснить там высказывания выдающихся ученых, вот как-то все примирить с Библией. У меня и сейчас такие есть верующие, которые как-то, и вы, наверное, книги встречали, там вот особенно о сотворении, там вот, которые стараются, ну так, какие-то выкладки, там, какое-то там второе начало термодинамики, кому-то оно и даром не нужно, это второе начало, не знает, что оно такое. Ну, а есть люди, которые, как говорят, на этом и зубы все проели, там, вот они, это для них как раз вот доказательство. О, вот это оно как раз и есть. А другие желают, наоборот, что-то ощутить и пережить. И я думаю, что все из нас в основном принадлежат к людям попроще, в том смысле, что нам нужно не выкладки какие-то заумные, а просто и ясно, чтобы Господь нам изложил. Так вот, Слово Божие, оно включает в себя то, что необходимо и для нашего ума, и для нашего сердца, для всего нашего существа. Давайте мы с вами откроем прекрасный псалом. Я думаю, многие его знают наизусть, но это Псалом 18. И вот там говорится о Слове Божьем, насколько разносторонне его воздействие для нас. Посмотрите, как здесь говорится, с 8 стиха. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». То, что нужно для нашей души. «Откровение Господа верно умудряет простых». То есть, вот нас с вами. «Повеления Господа праведны, веселят сердце». То, что нужно для нашего сердца, чтобы нам радоваться нашему сердцу. «Заповедь Господа светла, просвещает очи». Это значит, разум наш просвещает. Вот то, что нужно как раз для нашего ума, чтобы наш ум правильно понимал, правильно работал. «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». Вот, пожалуйста, все в Слове Божьем как раз так взвешено, так сбалансировано для любого уклада человеческого существа. И вот Господь им объяснял все из Слова Божия об Иисусе Христе. А есть такой золотой стих замечательный. Я напомню его. Когда-то мы учили Иоанна 5:39. Правильно я сказал стих? 5:39. А 5:39? Правильно я сказал? Нет, 5:39. А что там написано? Давайте вспомним. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Золотой стих. Ну, это не единственный. Золотых же стихов много. Вообще все стихи в Библии золотые. Вот. Но вот один из стихов, который как раз к нашей теме, что вот Писание свидетельствует об Иисусе Христе. Невозможно нам Иисуса Христа, вообще Бога, познать в самих себе. Есть в наше время опять возрождается такое понятие о Боге, которое называется пантеизм. Это значит, что Бог изначально живет в каждом человеке. В каждом человеке есть Божья искорка. Или частица Бога, или частица Божества. И надо ее реализовать, надо ей дать ход, развить. То есть это спасение своими делами, спасение путем самоусовершенствования. И вот это иногда верующий впадает тоже в такое богоискание, которое на самом деле является языческим богоисканием. Мы не можем найти Бога, минуя Священное Писание. И мы не можем правильно познать Христа и иметь личную с Ним встречу, переживать, испытать, вкусить Христа. Мы не можем иначе, чем исследуя Священное Писание. Вот это мы должны очень ясно знать. И будем просить Господа, чтобы Он помог нам познавать Христа через Слово Божие. Личное с Ним общение. И вот когда так мы имеем дело с Христом, который открывается нам в Слове Божьем, то тогда наше сердце загорается. И загорается оно в особом смысле. в том смысле, который Богу угоден и нужен, и нам тоже нужен. Потому что это называется любовь к Богу. Это называется усердие о Божьем деле. Это значит, мы переживаем. Вот видите, мы переживаем о своих родных. Вот мы переживаем. Жена за мужа там переживает, муж за жену, дети за родителей, родители за детей переживают. Это личная такая вовлеченность. А вот если мы любим Бога, то тогда мы переживаем за дело Божие, чтобы имя Божие было прославлено, чтобы Христос был возвеличен, чтобы дело Евангелия процветало. Вот мы переживаем тогда. Сам Христос когда-то говорил: «Ревность по доме твоем, она меня прямо съедает, то есть она не дает мне покоя. И не могу быть равнодушен к тому, если безобразие в доме Божьем». То есть вот в таком отношении. Увы, это далеко не просто эмоции. Это не просто так всплеск наших, мимолетный всплеск наших каких-то чувств. Да, у нас, конечно, есть эмоции, и даже на собрании нам. Иногда мы плачем, иногда мы радуемся. Но горит сердце, это значит, другими словами, наш дух. Давайте прочитаем такое место замечательное из послания к римлянам. Вы знаете тоже, эту особую такую главу, 12-ю. Посмотрите здесь, как сказано, 11 стих. «К усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Вот, дорогие друзья, проверим наши сердца сейчас, проверим наш дух, на что он похож больше, вот на ту песню, которую мы процитировали, как «Снеговой покров», вот там вот, покрыто равнодушием и суетой, и чем-то еще, или же он пламенеет. Но мы будем просить, чтобы Господь зажигал наш светильник. Давид писал: «Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает тьму мою». Будем молиться, чтобы Господь зажигал наши сердца, чтобы мы любили Господа, чтобы мы усердие проявляли к делу Божьему, чтобы мы не были равнодушны к святому, к Слову Божьему, к Божьему призыву, чтобы наше сердце не было безучастным, чтобы оно было употреблено Богом. Итак, сейчас мы склонимся перед Господом, прославим Его, помолимся в кратких молитвах. Аминь.